ребята, это МС Полох. Ой, добавляйтесь в группу ВКонтакте. Ёпа. 2011. Кидайте темки в группу для треков. Будут новые, ёпта. Ах, блять, как не хватает минета. Школа, школа, школа. Школа, школа, тупая хуета. Школа, школа, учит целый год. Школа, школа, ебал я это в рот. Сука, в нашей школе тупые училки. Я над ними ржу, особенно над Нинкой. Ниночка физичка, сука, бедами. Ее не ебут, даже под шофе. Однажды лет по 20, когда ей было, ее в жопу выебли негры-громилы. И до сих пор ее жопа висит, рот не смыкается и глаз чуть-чуть косит. У Леночки географички мозга тоже нет, в жопу не ебется и не делает минет. Как сломанное радио в детстве играли, просто ее в уши жестко продолбали. Яйца в горле, член в дыхательных путях, у крота перед уроком сосал в торопях. В школе у нас зоопитомник, каждый второй нужен намордник. Блять, это МС Пох, блять, смотрите на меня. Ну кто хочет сделать мне минет, добавляйтесь в группу.